音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 这里是歌舞剧场，今天为你带来的是柴可夫斯基的歌剧《尤兰塔》。歌剧讲述的是盲女尤兰塔在爱和勇气的支撑下重见光明，并且和心爱的人终成眷属的美丽故事。下面就请您欣赏由维斯尼夫斯卡娅、盖达、皮特克罗夫、安德森演唱，罗夫特罗科维奇指挥巴黎管弦乐团演奏的全剧录音。 Так edat zeat kudat atrai sredi pustini kto zdes zhivyot toy chto na nami slepaya yolanta ne vesta gertsaga burgundi ye proberta akhtalaya slipa ne staya tvetto no vse bespesna chto v ispani Nas manastir je život u moni Santa Clari. Нет, не в Испании, а здесь твоею старою кормилицей, женой моей. Почти со дня рождения она живет. Зачем же это? Короче, но Пить от герцога Роберта Убителенья несчастья Нанди Жена оруженосец Америк С письмом от короля он прибыл И возвестил, что государство будет А вместе с ним великий мавританский врач. Спокойно, его молодый посвящен, ваш муж мне все открыл. Но сказали, что бедная не знает ничего про слепоту свою, и что при них упоминать нельзя успехи о красоте. Боже, наших учит. Смотрите, мастеры дойдет, как же нас мать, как царь Монарха, королю. Он для нее богатырь, царь, храни не боли, так государь велел. Его желание для меня закон. Ответ произнесет его на... Thank you. может быть, отсюда ценою жизни купить, кто пожелает тайну ей открыть. Вот, решено, и врать отцу Черных очей, как на небе звезд я зеленых ночей. 98.6兆赫，欢迎收听。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 Oh, pretty Mm-hmm. Yeah. Yeah. Thank you.

今天的歌舞剧场为您带来的是柴可夫斯基的歌剧《尤兰塔》，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Я вас возвращаю. Oh!